Холодная кукурузная лепешка, холодная солонина, свежее масло, пахтанье. Вот чем они меня угощали внизу, и ничего вкуснее я никогда в жизни не едал. Бак и его мама и все остальные курили коротенькие трубочки, кроме двух молодых девушек и негритянки, которая ушла. Все курили и разговаривали, а я ел и тоже разговаривал. Обе девушки сидели, завернувшись в одеяло, с распущенными волосами. Все они меня расспрашивали, а я им рассказывал, как мы с папашей и со всем семейством жили на маленькой ферме в самой глуши Арканзаса, и как сестра Мэри Энн убежала из дому и вышла замуж, и больше мы про нее ничего не слыхали, а Билл поехал ее разыскивать и тоже пропал без вести, а Том и Морт умерли, и больше никого не осталось, кроме нас с отцом, и он так и сошел на нет от забот и горя. А я после его смерти собрал, какие остались пожитки, потому что ферма была не наша, и отправился вверх по реке палубным пассажиром, а потом свалился в реку с парохода. Вот каким образом я попал сюда. Они мне сказали тогда, что я могу у них жить, сколько захочу. После этого начало светать, и все разошлись по своим спальням, и я тоже пошел спать вместе с Баком. А когда проснулся поутру, то, поди ж ты, совсем позабыл, как меня зовут. Около часа я лежал и все припоминал. А когда Бак проснулся, спросил у него: «Ты умеешь писать, Бак?» «Умею», — говорит он. «А вот мое имя, небось, не знаешь, как пишется». «Знаю, не хуже твоего», — говорит он. «Ладно», — говорю я, — «валяй». «ДЖОРДЖ, ДЖЕКСОН, вот тебе», — говорит он. «Правильно, знаешь», — говорю я, — «а я думал, что нет». «Это не такое имя, чтобы всякий мог его правильно написать, не выучив наперед». Я и сам записал его потихоньку. Вдруг спросит, как оно пишется, а я и отбарабаню без запинки, будто для меня это дело привычное. Семья была очень хорошая. И дом тоже был очень хороший. Я еще никогда не видал в деревне такого хорошего дома с такой богатой обстановкой. Парадная дверь запиралась не на железный засов и не на деревянный с кожаным ремешком, а надо было повертывать медную шишку, все равно как в городских домах. В гостиной не стояло ни одной кровати, ничего похожего на кровать. А ведь даже в городе, во многих гостиных, стоят кровати. Камин был большой, выложенный внизу кирпичами. А чтобы кирпичи были всегда чистые и красные, их поливали водой и терли другим кирпичом. Иногда их покрывали на городской манер слоем красной краски, которая называется испанская коричневая. Таган был медный и такой большой, что и бревно выдержал бы. Посредине каминной доски стояли часы под стеклом, и на нижней половине стекла был нарисован город с кружком вместо солнца, и видно было, как за стеклом ходит маятник. Приятно было слушать, как они тикают, а иногда в дом заходил бродячий часовщик, чистил их и приводил в порядок, и тогда они били раз 200 подряд, пока совсем не выдохнутся. Хозяева не расстались бы с этими часами ни за какие деньги.